поистине всех благословляю в этот шаббат. Желаю, чтобы наши сердца получали ответ, чтобы наши сердца получали утешение. Пускай Господь исцелит всякие раны, душевные, духовные. Пусть будут залатаны пробоины в наших кораблях. Я искренне желаю, чтобы община всегда была такой доброй, тихой гаванью для каждого сердца, где мы могли бы просто пополнить свои запасы, чтобы мы могли успокоиться, прийти в себя, перегруппироваться, чтобы дальше жить на этой земле, но жить так, чтобы главным для нас оставался все-таки Бог. Чтобы главным для нас оставался Ишуа Мессия, который отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить. И жить нужно так, чтобы эта жизнь принесла славу нашему Богу. Не нам, а Ему. Чтобы мы прожили в Его славу. Вот тот остаток жизни, который нам был отведен. И сегодня я хочу говорить на тему спасения, но я хочу сегодня поднять очень интересный вопрос, потому что часто, вот знаете, мы понимаем, что спасение – это вот что-то, где мы, в принципе, ничего не должны делать. Вот сегодня я хочу дать акцент на то, что нам нужно достигать спасения. И что в этой части достижения есть достаточно немаленький кусок нашей с вами работы. Мы знаем, что спасение дается человеку даром по благодати. Это Божий дар. И Библия говорит в то же самое время, что спасение нужно достигать. Возникает тогда вопрос, если это подарок, то его как можно достигнуть? Почему Библия говорит в одних местах, что это дар Божий, да? В том же самом месте. Сейчас будем читать эти стихи. Библия говорит, что спасение нужно достигать. Возникает как бы на первый взгляд противоречие, на самом деле никаких противоречий нет в Священном Писании. И Библия просто показывает нам, что человек обязан, он должен прилагать усилия к тому, чтобы достигнуть спасения, как логического завершения своего жизненного пути. И это я понимаю следующим образом. Мы не знаем как бы наперед многие вещи. Например, когда происходит зачатие, Бог знает, будет мальчик или девочка. Ты ничего не можешь изменить. Ты не можешь на это повлиять. Процесс уже пошел. Хромосомы работают. Но человеку пока это неизвестно. И вот родитель, он ждет, он хочет, например, девочку. Кто-то хочет мальчика, да? И вот мы пытаемся реализовать как бы свое желание, ожидая вот этих родов. Наше участие заключается в том, когда происходит зачатие, да, вот участие родителей. Дальше есть только лишь ожидание. Писание говорит нам, что то, чего мы ожидаем, это уже известный факт. И я хочу, чтобы мы поняли, что в тот момент, когда созревает вот этот плод, родители, мать и отец, они заботятся об этом ребенке, который должен родиться. Мы сейчас говорим только о периоде беременности, когда плод находится внутри матери, и он не виден. Потом в какой-то момент уже виден, потому что есть живот, но он еще не вышел как бы на свет. Поэтому отец заботится о том, чтобы дома были необходимые продукты питания, да? А мать, она заботится о том, чтобы правильно питаться и чтобы этот плод нормально развивался. Давайте мы откроем первое послание Петра, и я зачитаю текст. Первое послание Петра, 1 глава, с 3 по 9 стих. Отрывок внушительный. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Ишуа Мессии, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иешуа Мессии из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе, и явлению Иешуа Мессии, которого не видел, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. Аминь. На первый взгляд, вроде бы, есть противоречие о учении спасению по благодати. Спасение по благодати. И кто-то может даже сказать, ну да, Петр, он же писал свои послания к евреям, а для евреев спасение делами – это, в принципе, привычная территория и мысль такая. Но на самом деле мы видим, что в первой части этого отрывка написано: «По великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Дело в том, что первая и самая главная часть, касающаяся спасения человека, она принадлежит, конечно же, Богу. Потому что то, что Бог будет потом использовать, Он это тоже дал человеку. Писание ясно говорит, что Бог использует нашу веру, чтобы дать нам это спасение. Достигая, наконец, верою вашей спасение душ. Это 9 стих. Вера, она наша. Но кто нам дал эту веру? Ее дал Бог. Я хочу сказать, что вера есть у любого человека. И у неверующих тоже она есть. Каждый человек во что-то, но верит. Разница в чем? В том, что верующий человек, или те, которых мы понимаем или называем верующими, они используют свою веру правильно. Вера – это инструмент духовный. Вера – это то, благодаря чему мы берем и в свою жизнь вносим или вводим. Это спасение. Если вы помните Песах, недавно вот был, то именно верой мы можем нанести кровь жертвенного агнца на дверные косяки, на мезузоты, на мошков нашего сердца и перекладину. Только верой мы можем эту кровь, которая пролилась 2000 лет назад. Как ее можно сегодня взять? Даже если намазать, то только снаружи ты можешь. А верой мы эту кровь переносим на наши сердца. И тогда помазан вход в наш дом, который защитит нас от ангела смерти. Поэтому в 12 главе книги Исход написано, что вы должны взять пучок иссопа. Я уже говорил о том, что иссоп — это очень недорогая трава. Она везде тут растет. Египет, вот, Израиль, вот на этой территории полным-полно иссопа. Вы его знаете как зоотар. Он везде есть. То есть невзрачная такая трава, которая везде растет, но выполняет важнейшую функцию. Точно так же у каждого человека есть вера. Кто-то верит в свою красоту и думает, что эта красота поможет как-то в жизни ему пробиться. Но человек не видит дальше этой жизни ничего. Поэтому он делает свою ставку на физическую красоту и пытается реализоваться как-то в этом мире. Он верит в то, что это будет работать. Он верит в то, что это качество, которое тоже дал ему Бог, принесет ему успех, принесет ему деньги, славу или еще что-нибудь. Кто-то верит в физическую силу, кто-то верит в интеллект, силу интеллекта. То есть человек рассчитывает на это. Он свою веру применяет к творению, вместо того, чтобы направить ее к Творцу. И в этом их поражение. В этом именно заключается их ошибка. Я еще раз подчеркну эту мысль. Вера есть у всех. Это очень похоже на притчу о том, когда господин уходит, и он каждому дает определенную какую-то сумму, но кто-то взял и закопал свою денежку, мину эту, в землю. Он ее не использовал, а нужно было умножить. Вера похожа также на притчу о динарии, когда люди трудились в винограднике. Одни трудились с самого утра, а другие вообще пришли под конец, ничего не делали. Им была дана та же самая награда. Понимаете, вот это динарий, это спасение наше. Бог дает каждому, кто согласился пойти в его виноградник. Он дает ему награду определенную. И он говорит, ты не должен говорить, вот я работал всю свою жизнь, а этот тут он перед самой смертью раз, и что теперь? Бог решает. Он Господин всего. И он решает. Он свободен в своем выборе. Нам нужно сосредоточиться на следующих вещах. Бог использует нашу веру, которой Он же нас и наделил. И через это Он соблюдает нас ко спасению. Обратите внимание, как написано. Он соблюдает нас. Другими словами, когда мы обратили свое сердце к Богу, для нас очень важно, чтобы Он еще до конца довел нас в этом выборе. Поэтому верующий должен дорожить своим спасением, молиться об этом спасении. Противоречит ли это учению о том, что спасение невозможно потерять? Нет, не противоречит. Человек может отказаться от спасения, это другой вопрос, но потерять не может. Для нас спасение должно быть действительно жемчужиной, которую мы постоянно держим рядом. Мы ее не оставляем, где попало. Мы все время держим ее при себе. Вторая часть. Мы должны заботиться о том, что является как бы нашей территорией. Мы должны верить. Наша вера, она должна постоянно реализовываться, чтобы мог использовать ее Бог. Если мы не будем эту веру вкладывать, если мы не будем эту веру умножать, если мы не будем возрастать из веры в веру, то есть переходить с одного уровня на другой, а топтаться на месте, она начнет у нас ослабевать. Человек верить должен сам. Бог не может вместо него верить. Вот где находится наша часть. И поэтому написано, достигайте спасения. Человек должен верить, не сомневаться, сомневающийся, он подобен волне морской. И все, кто сомневаются, они колеблются, то есть они не занимают устойчивую позицию. И все, кто колеблются, к чему колеблются? К падению. Понимаете? Поэтому, что зависит от нас в плане спасения? От нас зависит, будем мы верить или нет. Мы должны реализовать свою веру. И как мы знаем, вера без дел, она мертвая вера. Невозможно реализовать свою веру, не совершая добрые дела. Опять возникает вопрос, так что, спасение по делам? Нет. Спасение по благодати, здесь так написано. Благословен Бог и Отец, который по великой своей милости возродил нас. Понимаете, что делает Бог? Вера есть у каждого человека, как я сказал. Но каких-то людей Он берет и переводит из мертвого состояния духа в живое. Он рождает нас свыше. Человек ходит на работу, женится, выходит замужем, делает все, что и другие люди, но он мертвый. Он по отношению к Богу никак не проявляет себя. Он не реагирует на Бога. Даже если этот человек будет выполнять определенный список религиозных предписаний, он все равно будет оставаться мертвым духом для Бога, потому что он не делает все это из любви к Богу или из глубокого осознания благодарности Богу за то, что Он ему дал жизнь. Он это делает, потому что папа так научил. Он это делает, потому что все вокруг так делают. Он это делает, потому что так надо. И он не задается даже вопросом, а зачем это надо. Для него это просто культурный фон, образ жизни. Знаете, для нас, для мессианских евреев, тоже очень важно культурный фон. Для нас тоже очень важно традиции. Но если нету веры в живого Бога, живой веры, традиции будут мертвыми. Они не будут нашу жизнь оживлять. Оживляет нашу жизнь Бог, а не традиции. Но в тот момент, когда Бог оживил нас, зачем тогда нам нужны традиции? Потому что мы принадлежим к определенному народу. И нам не нужно учиться традициям других народов. У нас свои есть, которые взяты прямо из Божьего Слова. И они имеют право на жизнь больше, чем традиции других народов. Но мы не ставим их во главу угла. Во главу угла мы ставим Божьего Сына. Мы ставим в центр своей жизни Иисуса Христа. Почему? Потому что все Священное Писание сосредотачивает наш фокус на Нем, чтобы мы увидели Его, когда Он придет, кто есть истинный помазанник Божий, благодаря которому происходит исправление всего того балагана, который произошел в человеческом роде. И если мы будем сосредотачивать свой взор на Иешуа Мессии, наша вера будет питаема вот этим соком, который идет от корня. Почему, например, в Евангелии от Матфея дано родословие? Кому нужно родословие в Новом Завете, казалось? Я вам еще один секрет открою. Матфей пишет свое родословие как каббалист. Я не говорю, что нам нужна каббала. Я на самом деле человек, который старается держаться подальше от этих всех вещей. Но он использует вот эту структуру, как бы, да, чисел или гематрии. Для чего? Потому что он хочет показать тем, кто этим занимается, кто есть Иисус Христос. Не более того. Понимаете? Если вы посмотрите, там в Евангелии есть три части по 14 родов. И там как бы пропущены, там не все учтены имена. Почему? Потому что он называет только главные, Матфей. Он структурно создает вот это родословие, но он показывает через вот эти вещи, понимаете? 14. Что это потом от Давида? Понимаете, да? 4 плюс 6 и плюс 4 это 14. Поэтому три раза по 14 родов в родословии Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. Это информация к евреям на самом деле. И в принципе это, ну, как бы такие базовые вещи, которые читаем и которые знакомы. Я еще раз подчеркиваю жирным красным фломастером, что я очень далек от каббалы, и я не погружаюсь в это учение, потому что я не нахожу его библейским. Смотрите, что происходит. Просто всегда есть вот на этих территориях, которые не наши, какие-то фрагменты, которые, они нормальные, они взяты просто из базовых каких-то учений в иудаизме, потому что все привязано к цифрам. Мы это читаем Писание, видим в Новом Завете, там, да, 666, кто имеет ум, тот сочти. Мы видим, что время скорби, да, это 42 месяца. Постоянно там число 40 встречается. 40 лет в пустыне, 40 дней были там соглядатые в земле обетованной. 7 дней Бог в 6 дней творил, на 7 день завершил. Мы знаем, что число 7, помните книгу Откровения, да, 7 церквей, потом 7 духов. Откуда все эти цифры? Почему это все, вот эти цифры, цифры, цифры? Да потому что все время это было, и как бы через эти знаки пытались дать еще дополнительно какую-то информацию. Иврит позволяет это делать. Поэтому я просто хочу объяснить, что Матфей, он не был, конечно, каббалистом, это понятно. Но он взял определенный как бы фрагмент, называется он гематрия. Это работа с числами. И там нету никакой мистики, в принципе, в этих числах. Там есть просто возможность дать дополнительную информацию. И когда Матфей пишет родословие Иисуса Христа, три уровня, да, и он подводит к Давиду, что это потомок Давида, от Авраама к Давиду. Он показывает, что в каждом есть 14 имен, и он подводит вот к этой цифре, 14. Мы должны заботиться о том, как я уже сказал, что является нашей частью. Мы должны верить в то, что Иешуа послан Богом для того, чтобы дать человечеству вечную жизнь. Если человек будет верить правильно, Бог будет это использовать. Для чего нужна нам вера? Писание однозначно говорит, что когда человек верит в своем сердце, он верит к праведности. То есть, та вера, которую никто не видит, кроме Бога, внутри него создает правильный или праведный дух, который соединяется с Богом. Когда это происходит, от избытка сердца начинают говорить уста. И тогда происходит вторая часть – исповедание. Мы начинаем исповедовать свою веру, то есть мы делимся этим. Откройте, пожалуйста, Римлянам 9 главу. Римлянам 10 глава. Я сказал 9, так я ошибся, 10. Глава 10, а стих 9-10. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Аминь. Снова мы видим вот эти два уровня и две части. Вера, когда она правильно реализуется внутри человека, запускается процесс, и человек начинает исповедовать свою веру. Он не может удержать внутри. Начинает извергаться вулкан этой веры. Он говорит об этом всем. И поэтому Библия объясняет сам процесс. Сердцем человек верит к праведности, то есть он начинает свой образ жизни вести, приближая его к стандартам Священного Писания, канонам Священного Писания. И от того, что его есть избыток внутри, в его сердце, он, конечно, говорит о своей вере. И это признаки спасения. Для человека. Это признаки спасения. Написано, что Дух Святой только нам может свидетельствовать о том, что мы Его имеем внутри себя. Это не нужно никому доказывать. Но признаки спасения иногда видны снаружи, когда это уже как бы выходит из человека. Иешуа говорит, что у нас должны вообще течь реки воды живой из нашего чрева. Изнутри, из нас. Второй стих или второй отрывок, который говорит о том, что спасение нужно достигать, находится в Ефесянах во второй главе. Это то же самое место, на котором всегда строится учение о том, что спасение по благодати. Можете выучить на память это место. Там следующее написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Да? Давайте мы откроем все-таки это место. Я хочу его прокомментировать. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сияние от вас, Божий дар. Смотрите, что происходит. Мы действительно спасаем не сами себя. Но в Петра написано, что мы должны верить, для того, чтобы спасение вошло в нашу жизнь. Если человек не верит, как он может быть спасен? И здесь объясняется, на самом деле, то, что происходит дальше. Мы спасаемся чем? Благодатью. Здесь так написано. Но как действует эта благодать? Через что она действует? Благодаря чему? Что является шестеренкой? Вера. Эту веру дал нам Бог. Она у нас есть. И если я правильно ее использую, изливается благодать, которая и совершает спасение в нашей жизни. Вот как это работает. Мы знаем прекрасно уже, что благодать – это божественный ответ на покаяние человека. То есть, когда человек кается перед Богом, еврейское слово «чува», то Бог тоже ему дает ответ. Человек дает ответ перед Богом за свои деяния, берет ответственность на себя. А Бог отвечает ему. Он дает ответ «чува», изливая благодать с небес на сердце этого конкретного человека. И вот, излившись на наши сердца, Божья благодать совершает в нас это спасение, потому что она падает, как бы, изливается на колесо нашей веры. Представьте себе водяную мельницу. Все есть, мельница есть, колесо есть, а воды нет. Будет она молоть зерно? Нет. Вот эта благодать, это вода, которая она с неба. Каждый человек, он похож на эту мельницу. Но крутится она только у того, кто обращается к Богу в покаянии, и в ответ Бог начинает изливать свою благодать. И тогда начинает вращаться вот это колесо. Она оживает в нас. Это вера. И действительно, спасаемся мы благодатью Божией. Но как тут написано? Через веру. Вопрос. А кто должен верить? Я или Бог? Я. И Библия говорит, и сие не от вас. Что это значит? Это не значит, что ты вообще ничего не сделал. Веру тоже тебе дал Бог. И благодать дает Бог. И спасение он Бог дает по благодати, но использует он живую веру. И наша задача заключается только лишь в том, чтобы верить правильно. Что это значит? Верить правильно. Это значит, объектом нашей веры должен быть Бог, Его Сын, Иешуа Мессия. Это объект нашей веры. Вот что значит верить правильно. Если мы верим правильно, тогда и жизнь наша должна быть тоже правильной. Если же жизнь человека или его дела не сходятся с этой книгой, не соответствует. Говорит он правильно, а дела у него неправильные. Кому мы должны верить? Слову Божьему или делам, правда же? Потому что человек может говорить другому человеку, я люблю тебя и изменять его. Правда он говорит или нет? Если бы любил, не ходил бы налево, правда же? Значит что, врет он? Врет. Мы верим на самом деле поступкам. Да, мы верим словам, но мы хотим, чтобы эти слова были подтверждены делами. Правильно? И тогда, когда мы в своих семьях живем, и мы говорим своим женам или мужьям, я люблю тебя, вторая половина говорит, а я не вижу этого. Что значит ты этого не видишь? Ну вот я не вижу. Ну иногда бывает, что нужно объясниться, да, как бы открыть глаза, потому что мы смотрим-то по-разному. У женщины это видят по-своему, а мужчины по-своему. Даже шутки на этот счет есть, да? 50 лет назад он сказал, когда женился, я люблю тебя. Он говорит, если что-то изменится, ты первого узнаешь. Если я ничего не говорю, значит все в силе. Это образ мышления мужчины. А женщина хочет это слышать почаще. И она тогда говорит там какие-то слова. Это просто пример из жизни, который всем понятен. Так вот, если мы говорим, что мы спасенные, образ нашей жизни должен подтверждать это. Стиль нашей жизни, наши поступки, наши дела. Как я уже сказал, благодать – это то, что не исходит от человека. Благодать, она исходит от Бога, это с неба. Но работает она только через веру. Вы понимаете, если нет этой шестеренки внутри тебя, ничего не закрутится тогда. Бог рождает нас свыше. Он оживотворяет нас своим словом из мертвого состояния к живому. Когда это происходит, наша вера должна включиться. Есть люди, которых касается Святой Дух. У них происходит вот этот момент. Но они не включают свою веру. Не включают ее. Какое-то время, полгода, полтора года, год, вроде как все работает. По инерции, потому что Бог нажал. Да. Ну а дальше нет. Почему? Потому что веру не включает человек. А надо включить ее. Понимаете, вера это то, что наше. Это от нас зависит. Буду я верить или нет. Настолько, насколько сильно я буду верить, настолько больше будет изливаться в мою жизнь этой благодати. И я более и более тогда буду утверждаться в своем спасении, которое, как Библия говорит, да, оно должно открыться. Откуда мы знаем, спасенный я или нет, или ты? Там потом откроется. Но сейчас, здесь я живу на земле, веруя в то, что я уже спасен. А вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но если я, да, верю, я ожидаю этого, оно осуществится. И я увижу то, что сейчас пока что не видно. Вы понимаете? Получается, что все взаимосвязано друг с другом. Я думаю, это неправильно рассматривать отдельно благодать, отдельно дела, отдельно спасение, отдельно веру. Это все нужно рассматривать вместе, как сложный комплекс вещей, которые внутри нас, как механизм, поддерживают или запускают процесс спасения. Спасение – это процесс. Поэтому Библия говорит, например, послание к евреям, «Наблюдайте за собой, чтобы не лишиться вам благодати». Не спасения, а той силы Божьей, которая в нашей жизни совершает это спасение. Есть наша территория. И на самом деле от нас тоже что-то зависит. Если мы вообще ничего не будем делать, как ты будешь спасен? Поэтому я не приверженец, знаете, вот этого подхода, когда человеком просто прочитали молитву покаяния, подвели его к этой молитве, помолились с ним, и потом говорят, все, теперь ты спасен. Это неправда. Еще нет спасен. Ему теперь нужно свою веру включить, реализовать, чтобы на нее излилась Божья благодать. Чтобы эта вера начала действовать так в жизни этого человека, чтобы пошла с неба благодать. И тогда эта благодать через эту веру совершит в нем спасение. Поэтому на мой взгляд, все сложнее. Это очень важный момент, помолиться молитвой покаяния. Давайте мы вспомним притчу. Не притчу, это какая же это притча? Когда Иешуа говорит, что если выгнать духа нечистого, и ничего не делать после этого, ну, ты выгнал и ушел. А этот нечистый дух походил по пустым местам, безводным. Обратно идет проверить, а вдруг не занят этот дом? Опа, не занят. Он не идет туда сам. Его уже оттуда выгнали один раз, самого. Теперь ему подмога надо, укрепление. Он берет с собой 7 духов, еще хуже, чем сам. И они туда входят, потому что дом не занят. Я искренне верю, что основная задача Церкви Божьей заботиться о том, чтобы дом всегда был полон Святого Духа. Чтобы дом занят был Святым Духом. Что, дождь идет? Да. Слава Богу, это Малькош. Это поздний дождь. В этом году большое благословение. Я 2 дня назад тоже попал под дождь. И поэтому Бог использует нашу веру, применяя к этому свою силу. Вдумайтесь в это. Бог использует нашу веру, применяя к ней свою силу. Вот это и дает нам спасение. Вместе, в комплексе. Пожалуйста, дайте мне эти 2 стиха, которые... Да, я вот попросил через знак равно их написать. Смотрите, давайте мы сравним. 1 Петра 1.3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. 2 стих. И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью мы спасены. Аминь. Похожи эти стихи или нет? Что в них главное? То, что Бог рождает нас из мертвого состояния в живое. Вот что эти стихи соединяют. Это 2 текста, которые мы сейчас с вами рассматриваем. Только я взял по 1 стиху из каждого. Ефесянам, видите, 2 глава, 5 стих, мы рассматривали 8-9. А это 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Там написано, что из мертвых к упованию живому. И здесь написано, из мертвых по преступлениям оживотворил со Христом. В этих 2 отрывках показано, что на самом деле, конечно, все делает Бог. Но если человек этого не захочет, он не сделает этого. Не потому, что он не может, а потому что Бог не создал человека как робота, без права выбора. Бог каждому из нас дал свободную волю. И мы ее должны правильно применить, эту волю. Чего я хочу? Я хочу не того, чего хочет мое тело. Я хочу то, что Бог говорит. А тело, оно как бы тормозит. Оно мне палки в колеса ставит. И тогда я хочу разобраться. Как победить мне свою плоть так, чтобы преобладал над ней Дух, который дал мне тоже Бог. И Писание говорит, если Бог рождает тебя из мертвого состояния в живое, не теряй время, быстро начинай включаться в этот процесс, и ты. Теперь ты должен верить. Во что верить? Во все, что написано здесь. Ой, ну здесь так много написано, я еще не прочитал всю Библию до конца. Быстро читай ее до конца, если ты ее не прочитал. Чего ты ждешь? Не смотри телевизор, не слушай радио. Читай все время Библию. А можно много Библию читать? Можно. Конечно, можно. И нужно. А если я ничего не запоминаю? Ничего страшного, твой дух будет назидаться, он будет наполняться словом. И как только ты ее прочитал, снова начинай читать. Опять. И опять. Для того, чтобы в все это работало, Слово должно быть внутри нас. Бог будет это использовать обязательно. Тогда каждое твое мгновение жизни ты во всем будешь видеть Его руку. Потому что у тебя сразу же будет выплывать определенные стихи из Библии. Понимаешь, когда ты наполнен Библией или Божьим Словом, все, что происходит в этом мире с тобой, оно как бы на эту, вот на эту платформу накладывается, оно как бы сразу ищет там. А где это есть? Вот оно. Или здесь, или тут. И тогда ты становишься зрячим. Ты не идешь как слепой. Ты понимаешь, почему это так, а почему это в твоей жизни происходит. Библия дает ответ. Когда она внутри тебя. Не тогда, когда она на полке стоит. Еще я зачитаю два стиха, которые говорят о том, что спасение нужно совершать. Но если Бог это все сделал, что мне там совершать еще? Да? Вот Библия говорит, Филиппийцам, 2 глава. Откройте, пожалуйста. Филиппийцам. 12 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время моего отсутствия, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Аминь. Что значит со страхом и трепетом? Меня же Бог уже спас. Благодатью же я спасен. Что мне там еще делать надо? Почему-то Павел об этом говорит. Совершайте свое спасение. Давайте посмотрим, а что говорит Иисус. Знаете, для меня всегда очень важны слова того, кто пришел с небес на землю. Эти все слова я воспринимаю как чистую правду и свидетельство того, что Он знает наверняка. Поэтому нам говорит. От Луки 21 глава, 19 стих. Отрывочек надо было бы взять с 12, потому что здесь он говорит о том, какая судьба будет у его последователей. И у нас с вами в том числе, то есть его ученики. Давайте я весь зачитаю. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темнице, и поведут перед царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторые из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением спасайте души ваши. Аминь. Интересно, там, говорит, вас убивать будут, и потом, говорит, даже волос один не пропадет с вашей головы. Речь идет о спасении. Речь идет о том, что войдешь ты в небесное царство полностью, и все волоски на месте даже будут. Ничего не пропадет. Потому что в глазах Бога земная жизнь, или жизнь в теле, этого Бог, Он как бы совершенно по-другому относится к плоти, вот к нашей плоти. Мы ее очень любим, очень ценим, очень жалеем, лелеем, заботимся о ней. Бог говорит почему-то, да, лучше тебе без руки войти. Как-то не сильно Он сохранять хочет. Он как-то больше печется о внутренней части. Он говорит, не бойтесь убивающих тела и больше ничего не могущих сделать. Господи, ну ты же обещал нас защитить. Он говорит, ну это не бойся те, что тело убивают. Я даю вам больше, чем это. Дьявол тоже использует это. Он пытаясь, он покупает душу, он как бы говорит, отрекись от Бога, мы тебя убивать не будем. Помните, мы читали из апокрифа на Хануку? Помните, да? Когда священнику Елиазару принесли мясо, баранье, Говорят, ты поешь, никто не знает, какое это мясо. Все будут думать, что свинину ты поел, ты живой останешься. Помните или нет? А он говорит, негоже мне в моем возрасте так делать. Какой же я пример дам молодому поколению? То есть, он прекрасно понимает, что таким способом ему не нужна эта жизнь. Он не хочет ее сохранять. Потому что он погубит жизни многих других людей. Потом, а дьявол это предлагает. Кстати, через братьев, которые пожалели. Это штрих такой, просто пример к тому, что настолько, насколько важно нам обратить внимание на внутреннее свое состояние. И поэтому Библия говорит и здесь, и там, что спасение нужно совершать. Там вот Иисус говорит, терпением вашим спасайте души ваши, да, и совершайте спасение. Понимаете, Бог смотрит на спасение, как на процесс. А иногда теологи преподносят спасение как событие. Событие. Понимаете, да, разницу? Библия говорит, что это вот так выглядит. То есть, блин, я специально так говорю, спасение это процесс, который должен завершиться событием. В этом вся разница. Понимаете, да? Я напишу. Который завершается событием. Действительно, в Евангелии от Иоанна в 6 главе 48 стих написано, что мы уже спасены. Глагол стоит в настоящем времени. Вот. Что тот, кто верует в Иисуса Христа, он уже спасен. Конечно. Конечно, потому что человек наш внутренний, он вечный. Он времени не подвластен. Он не чувствует времени. И если я начал этот процесс, он уже во мне должен завершиться. Но само по себе вот спасение, которого мы ожидаем. То есть, если я, допустим, сейчас уже спасен, да, и никуда не могу деться, значит, по идее, можно жить как хочешь. Зачем тогда напрягаться? Вопрос. Да потому что Библия говорит, что это процесс, который должен завершиться событием этого спасения. Оно началось и должно быть завершено. Поэтому его нельзя потерять или как-то забыть, или еще что-то. Но может человек отказаться. Просто отречься может. Это очень страшное состояние. Такое бывает, но редко. И все-таки мы должны думать, заботиться о том, чтобы горел огонь на нашем жертвеннике, чтобы поток благодати непрестанно изливался в наше сердце и крутил эту шестеренку, чтобы вера моя подпитывалась все время Богом, Его силой, Его благодатью, потому что именно силою Божью мы спасаемся. Возлюбленные братья и сестры, давайте вместе будем достигать спасения наших душ. Давайте будем совершать наше спасение терпением. Давайте будем нашу веру постоянно оживлять, ободрять друг друга, назидать друг друга, чтобы вера была живая, чтобы вера была действенная, функциональная, а не просто исповеданная, теоретическая вера. Не только вера знания, но функциональная вера, которая действует, работает, совершая добрые дела. И пусть Бог благословит нас. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя и славим за Твой мир, за Твою благодать и за силу Твоей благодати, которая совершает спасение в каждом из нас. Укрепи нас в вере, Господь. Благослови, чтобы наша вера не оскудела. Благослови, чтобы наша вера укреплялась, чтобы мы возрастали из веры в веру, и чтобы спасение, которое Ты начал в нас совершать, оно совершилось до конца и закончилось этим великолепным событием, нашим входом в Небесное Царство. Благослови каждого из нас. Молю Тебя во имя Ишуа Мессии. Аминь.